Глава 17. Старый друг. Ренейр. Проклятье. Если не этот разбойник, то девчонка меня доконает. Что она задумала, дурная? Схватила топор и, крадучись, приближалась к нам. Ненормальная. Жить надоело. Хотелось крикнуть ей, схватить за шиворот и утащить прочь. Но противник не давал мне расслабиться. Было в нем что-то дикое, необузданное, а еще до странности знакомое, нереальное. Будто много лет назад со мной это уже происходило, ведь тело помнило эти движения, эти приемы. Я сам когда-то так дрался. Лицо разбойника скрывала темная маска. Лишь глаза под густыми бровями горели, искрили. Шаг, удар, поворот. Я почти не чувствую руки, но продолжаю биться. Я буду драться до последнего, цепляться за жизнь зубами, когтями, потому что за моей спиной стоит женщина, которую во что бы то ни стало нужно защитить, будь она хоть трижды бестолковой и отчаянной. Пот застилал глаза, дыхание сбивалось, и вдруг неуловимое движение, мелькание огненных волос и скрежет камня. В этот момент враг бросился на меня, вкладывая остаток сил в последний рывок. Тело хорошо усвоило науку. Меч, как продолжение руки, и лезвие вспороло тугой живот. Красный топор отпрянул от меня, выкатив глаза и глухо рыча. Кровь толчками вытекала из раны, заливала сапоги и камни под ногами. Разбойник зашатался, тяжело вскинул руки, но оружие выпало из ослабевших пальцев. «Ренейр!» Рамона метнулась ко мне и со стоном прижалась к груди. Морщась от боли, я обхватил ее здоровой рукой. «Куда ты лезешь, дурочка?» — крикнул в сердцах. Она дрожала, как осиновый листок. Я слышал, как зубы отбивают дробь, а сердце колотится мне в ребра. Собиралась броситься на здорового и опасного мужика, как мышонок против волка. И хорошо, что ее остановила та стена. Не как сама матерь гор вмешалась, уберегла безрассудную дочь. Разбойник медленно отступал к пропасти. Из распоротого живота хлестала кровь, но глаза, в них горел бешеный огонь. Так смотрит зверь, которого загнали в угол и которому больше нечего терять. Взгляд его светился так, словно это он одержал победу. И вдруг медленно, словно преодолевая сопротивление, этот человек потянулся и сдвинул маску. Сердце пропустило удар. «Узнал меня, друг!» Ощерился он, и лицо осветилось ликованием. «Крис!» Мир взорвался цветными искрами, горло перехватил спазм. Я хотел метнуться вперед, но тело онемело, а разум заметался. Я не верил глазам. Все произошло так быстро, так неуловимо и поспешно, что я никак не успел осознать, подготовиться, что-то сделать. «До встречи в бездне, Рен! Передавай привет папаше! Это все из-за него!» Раскинув руки и издав торжествующий вопль, Кристейн накренился назад и стал падать, как подстреленный в полете коршун. «Крис!» Будто со стороны я услышал собственный хриплый голос, взмахнул рукой. «Нет!» Я попытался ухватить мгновение, замедлить бег времени, но все было бесполезно. Один миг, и ущелье забытых поглотило новую жертву. Мертвая тишина укрыла нас непроницаемым коконом. Солнце светило ярко, даже слишком, слепило глаза. Мы застыли, прижавшись друг к другу, дыша через раз. «Рен!» — послышался тихий шепот. Я опустил глаза и перехватил встревоженный взгляд. Лицо ее было бледным, Щеки перемазаны пылью, волосы прилипли к вискам, а на губах запеклась кровь. Но даже сейчас, в эту страшную минуту, она казалась прекрасной. «Надо залечить рану!» Рамона коснулась плеча, и тело прошило острая боль. С шипением я накрыл ее ладонь. Перед глазами плясали огненные всполохи, а мысли были взбудоражены неожиданной встречей. Крис, мой старый друг, которого я все эти годы считал погибшим, которого я похоронил и оплакал, которого поминал каждый год в один и тот же день. Он был жив все это время. Осторожно отцепив девичьи руки, я приблизился к ущелью и заглянул за край. Ничего, лишь пустота и туман. «Садись вот сюда! Давай же, Рен!» Стараясь дышать размеренно и не слишком пугать девушку, я опустился на колени. Рамона присела рядом и, вооружившись ножом, принялась распарывать ткань. Кровь мигом оросила ее руки, раскрасила бурым рукава платья. Она была белее мела, на лбу выступили бисеринки пота. «Потерпи, я быстро!» Закусив губу, расшнуровала мешочек, с которым не расставалась, и стала быстро перебирать амулеты. «Рамона!» Я протянул руку и заправил за ухо прядь, выбившуюся из косы. Жрица вскинула на меня перепуганный взгляд. «Все в порядке. Я не умираю». И почувствовал, что улыбаюсь. Рамона упрямо тряхнула головой. «Ты ранен!» «Мне не впервой». «Лучше помолчи!» Она сдвинула брови и сразу стала казаться на несколько лет старше. «Рана нехорошая, а ты мешаешь мне сосредоточиться!» Жрица хорошо знала свое дело, и я отдался на волю ее умелых, ласковых рук. Она читала слова на неизвестном, давно забытом языке, и я чувствовал, живительный поток от маленьких теплых ладоней впитывается в кровь, несется по венам. Внутри словно разрастался маленький вулкан. В ушах шумело, глаза заволокло мутное марево. Краски смешивались и плыли, а реальность ускользала. Только пальцы Рамоны и близость ее тела оставались незыблемыми в несущемся куда-то мире. И я мысленно потянулся к ней, ухватился, не в силах отпустить. И запах. Снова этот сносящий голову аромат меда и девичьей кожи. Так странно. Женщина из чужого народа казалась невероятно близкой, будто я знаю ее давным-давно, будто прикосновений именно этих рук, этих пальцев я жаждал всегда. Они единственно нужные и важные. И все, что было до, выцветало и стиралось из памяти. Я не сразу понял, что Рамона завершила ритуал, и теперь на месте раны красуется багровый рубец, а сама жрица стоит подле меня на коленях, с ярко-розовым румянцем и искусанными губами, такими алыми, будто она ела малину. Повинуясь минутному порыву, запустил руку в волосы над ухом и приласкал подушечкой большого пальца щеку. Какая нежная кожа! Тонкая, шелковая, почти не тронутая загаром, какая бывает лишь у аристократок. И что я, спрашивается, делаю? Совсем с ума сошел? Я же ее пугаю. И руки у меня в грязи и крови, загрубевшие от оружия. Она судорожно вздохнула, опустила ресницы, будто мирясь с моей нечаянной лаской. И только тогда я заметил, Рамона едва держится. «Ты потратила на меня все силы», — заметил, осторожно поддерживая ее под локоть и помогая встать, и готовясь в любой момент подхватить, если упадет. «Мне не впервой», — повторила она мои же слова и быстрым движением стерла со лба капельки пота. В рукавах мелькнули тонкие кисти, перехваченные узкими звенящими браслетами. На солнце сверкнули медь и серебро, сбрызнутые каплями бирюзы и граната. Она не сводила с меня взгляда, и он кричал: «Сегодня мы вместе прошли по краю пропасти, умудрившись не соскользнуть вниз. Это ли не повод для радости? Радости через боль, страх и кровь, вопреки всему. Моя самоотверженная, порывистая жрица. Она не должна была быть здесь, не должна была рисковать, не должна была все это видеть. И все-таки она была живая, не видение, не плод безумной фантазии. Зачем только наши пути пересеклись? Очередное испытание?» Ответа не было, только вдруг душно стало. Мы дышали этим сгустившимся воздухом, чувствуя, как вокруг все пульсирует и звенит от напряжения, словно закручиваются невидимые глазу спирали, притягивая нас все ближе друг к другу. Я так испугалась. Этот человек был опасен. Рамона первая нарушила молчание, спохватилась, осмотрела подол платья. На нем цвели влажные бурые пятна. «Я бы в любом случае смог защитить тебя». И вновь, как клинком по открытому сердцу, воспоминание о диком, зверином взгляде бывшего друга. Он без сожалений вспорол бы мне глотку, а потом взялся за Рамону. Эта мысль вызвала в душе такую мощную волну гнева и страха, что я без всяких церемоний привлек жрицу к себе так, что она ткнулась лицом мне в грудь, охнула глухо и затихла. Закрыв глаза, я вдохнул упоительный аромат ее волос, потерся о них щекой, как домашний кот. «Теперь все будет хорошо, девочка». «Нет уж, иди ты к подгорным духам, Кристейн! Для меня ты умер уже давно, а теперь ты и твоя шайка больше никогда нас не потревожите». До слуха донесся тихий всхлип. Тело Рамоны стало вдруг тяжелым, и я едва успел подхватить ее. Давя панику, бережно опустил на землю. Ярко-розовый румянец схлынул, вернулась нездоровая белизна, даже губы побледнели. «Проклятье! Да что такое?» Одним рывком я сдернул с головы ее очелье, не обращая внимания на зло мигнувший кровавый камень. Ослабил завязки платья, похлопал по щеке. Такое уже было в прошлую нашу встречу, но тогда она не тратила столько сил, как сегодня. Дышит. Слава матери гор и всем известным богам. И пульс есть, хоть и частый, поверхностный. «Рамона, впервые в жизни я жалел, что у меня нет ни капли дара. Я мог лишь отнимать чужие жизни, не лечить. Мона, что с тобой?» Ресницы девушки дрогнули, но глаза оставались закрытыми. «Вода!» — выдохнула она еле слышно, и я наклонился ухом к ее губам. «Мне нужно в воду!»